Глава 43. Галина Каландадзе Баскова. Ее кухня была приютом будущих кумиров. Культура — это то, что остается. То, что забыто, утрачено, исчезло с лица земли, из памяти поколений не существует. Вот почему каждое воспоминание тех, кто может свидетельствовать, фиксировать прошлое, это и есть вечное. Много лет я знал семью Валерьяна и Галины Каландадзе. Он телевизионщик. Валерьян Сергеевич скончался в 1991 году. А кто она? Да просто жена. Коллега, советчица, хранительница домашнего очага. Лишь недавно она переехала из той квартиры на Новом Арбате, где происходили описываемые далее события. Каландадзе был причастен к созданию многих телепрограмм 70-х-90-х годов прошлого века. Тогда не существовало ни ночных клубов, ни респектабельных кофеен, ни даже пресловутых саун, где нынче решаются многие судьбы мира. В те застойные годы все эти атрибуты нынешней общественной суеты заменяла уютная кухня. С семьей Каландадзе я познакомился у художника Глазунова в начале 80-х. Дружили, общались. Наши встречи казались обыденностью. Лишь недавно мне пришло в голову. То, что знает Галина Яковлевна, может остаться только в ее памяти. Я попросил ее рассказать о том, чем когда-то была заполнена ее жизнь. Жванецкого тогда никто не знал. Мои воспоминания относятся к самой застойной эпохе. Мой муж Валерьян Сергеевич был тогда заместителем главного редактора литературно-драматического вещания Гостелерадио. Он ведал изобразительным, литературным и театральным отделами, а также оперативным эфиром. Телевидение тогда тоже властвовало над умами. Тем более, что особых-то изысканных развлечений не существовало. А те, что были, подавались, как правило, под официально-идеологическим соусом. Водку продавали с 11 утра до 7 вечера. Рестораны закрывались рано. Телеэфир был хоть какой-то отдушиной для обывателя, сидящего дома. Но ветры перемен все же задули над страной, особенно после смерти Андропова. И вот в это время на гостелерадио из ЦК КПСС была спущена телефонограмма «Организовать для телезрителей какую-нибудь развлекательную, читай, отвлекательную от плохих мыслей, передачу. И чтобы она была смешной», — советовали там наверху. Когда об этом мне сказал, придя домой, Валерий, мы стали думать, чтобы сварить повкуснее. Посоветовавшись с тогдашним завотделом сатиры и юмора литературной газеты Виктором Веселовским, решили создать развлекательную юмористическую передачу под названием «Вокруг смеха». Первым сценаристом, как помню, был Аркадий Инин. Стали ломать голову, кого взять в ведущие. Как ни странно, именно я попала в точку, предложив однажды во время дебатов. Да позовите этого длинного и смешного Сашу Иванова из Ленинграда. Предложение понравилось. Иванов вместе с женой, актрисой Олей Заботкиной, исполнительницей главной роли в фильме «Два капитана», переехал в Москву. Передача, вне всякого сомнения, имела огромный зрительский рейтинг. Когда ее транслировали, вся страна приникала к экранам. Дело еще в том, что до этой передачи тексты талантливых сатириков исполняли известные актеры. Скажем, Михаил Жванецкий сочинил какой-то монолог, но выступал с ним Аркадий Райкин, и народ думал, что Райкин сам сочинил смешную байку. А Жванецкого тогда и не знали. Его имя было известно в узком сатирическом кругу. И вот впервые с экрана телевизора сам Жванецкий читает свое произведение. Да какое! Его интермедия о ликероводочном заводе имела невероятный успех. Она-то мгновенно и сделала талантливого юмориста всесоюзно популярным. Со своими рассказами стали выступать Аркадий Арканов, Толя Трушкин, Фима Смолин. Выступали, что называется, живьем, и их лица стали узнаваемы. Отдельно хочу рассказать о Михаиле Задорнове, потому что, как мне кажется, он стал знаменитым с моей легкой руки. Валерий делал историческую передачу и пригласил участвовать в ней писателя Николая Задорнова. И вот у нас дома за чашкой чая я спрашиваю гостя: «Николай Павлович, я краем уха слышала, что ваш сын что-то такое пишет. Может быть, его можно пригласить вокруг смеха? А Николай Павлович отвечает примерно так. Да ладно вам, Галочка, что там пишет Миша? Я не уверен, что это будет интересно. Но я настояла и не поленилась поехать в Дом культуры МАИ, где Михаил Задорнов вел художественную самодеятельность. После какой-то студенческой программки подошла к Мише за кулисы, представилась и, сославшись на знакомство с его папой, пригласила к себе домой для разговора с Валерианом Сергеевичем. Но между ними состоялся только телефонный разговор, который в конечном итоге привел к тому, что в телепередаче была использована студенческая сценка под названием «Снежный ком». А потом Миша пришел к нам на новогодние посиделки, в которых участвовали сатирики и писатели, начавшие группироваться возле Каландадзе и передачи «Вокруг смеха». Увидев корифеев жанра, Миша растерялся, в тот вечер ничего своего показать не решился. Зато приехал через несколько дней один и стал читать нам с Валерием свои рассказики. Особенно Валерию понравился рассказ про шпиона, который пустили в ближайшую передачу, а следующим выступлением Задорнова стал сделавший его известным рассказ «Два девятых вагона». Сначала мы с Валерием хохотали до визга, а потом миллионы зрителей, я уверена, наслаждались сатирическим талантом новооткрытого хохмача. Задорновы жили в Риге, и Миша часто туда ездил. А с билетами, как совсем в те времена, были сложности. И после первых телепередач Задорнов подходил к вокзальному кассиру и, представившись Задорновым, просил блатной билет в Москву. Сначала ему не верили, что он Задорнов, но вскоре вся страна знала его в лицо. Меня рисовал почти Пикассо. Дружили мы с художником Димой Краснопевцевым, жена которого тоже работала на телевидении. Краснопевцев был замкнутым человеком, но мы находили с ним общий язык. К сожалению, он умер, но его имя останется в рядах классиков андеграундной советской живописи. Его картины нынче стоят огромных денег, особенно за границей. Кстати, вот ту картину на стене, которую ты видишь, он подарил мне однажды на день рождения. Так вот, как-то зашел разговор о Диминых друзьях, в том числе о художнике Анатолии Звереве, слава о котором в те времена распространялась все больше и больше. Из Парижа пришли слухи, что сам Пабло Пикассо назвал его лучшим рисовальщиком 20 века. Говорю Диме, что ни разу не видела работ Зверева, его картины только в домашних коллекциях, а выставки еще не проводились. Да и о какой выставке можно было говорить, если они устраивались прежде всего для членов Союза художников СССР? Толя же был, как бы это сказать, бесчленным живописцем. Дима говорит, нет проблем, с Толей я тебя познакомлю, но имей в виду, если ты ему понравишься, он нарисует твой портрет. И еще, Толя парень с чудинкой, он будет выкидывать разные коленца, и ты не должна обращать внимания абсолютно на все, что бы он ни выделывал. Сказано, сделано. Раздается звонок в дверь, и дорогие гости на моем пороге. Что же я вижу? Рядом с импозантным, всегда прилично одетым Краснопевцевым стояло нечто среднее между бомжом с Казанского вокзала и каким-нибудь французским пьяницей-крестьянином. Невысокого роста мужичонка, облаченный в какую-то немыслимую хламиду, венчавшуюся ярко-красным элегантным шарфом. На одну ногу была напялена калоша, перевязанная шнурками, на другой — дырявый ботинок, давно уже просивший каши. Но я сделала вид, что меня ничего не шокирует, и любезно пригласила гостей пройти в комнату к накрытому уже столу, который я сервировала под диктовку Димы, естественно, с учетом гастрономических пристрастий великого художника Зверева. Толя не любил буржуазных манер. Пристрастия его были абсолютно заурядными. Из всех напитков он предпочитал водку, из закусок — селедку и соленый огурец. Но, конечно же, я поусердствовала и украсила стол картошечкой с укропчиком и купленной на базаре аппетитной курицей. В последний момент, правда, стала сомневаться, не вылет ли из графина водку обратно в бутылку, но подумала, что еще начнет пить прямо из горла. Гости сели за стол. Зверев осмотрелся, взял немытыми руками хлеб и начал его крошить на стол и на пол. Потом отломил кусок курицы и бросил. «Ну ладно, налей мне водки». «С удовольствием», — ответствую я. А сама чувствую, что гость ведет себя неадекватно. Наверное, меня испытывает. Толя опрокинул первую рюмку, наливаю ему вторую и говорю: «Давай чокнемся за знакомство». Чокнулись. Толя снова ломает кусок курицы, окунает ее в солонку, смачно закусывает, и вдруг, о боже, прямо о скатерть вытирает масляные пальцы. Я же ноль внимания. Ладно, думаю, испытывай мое терпение и дальше. Наоборот, еще и подыгрываю. Может, Толенька полотенце принести? Угол-то скатерти маловат. Бросает на соседние тарелки объедки, пригоршней хватает салат оливье. Я снова вступаю. «Давай я вытру твои руки. Что же они будут в майонезе?» Но Толя на меня даже не посмотрел, а потом вдруг бросил на меня такой взгляд, точно готовил к чему-то совершенно уж из ряда вон выходящему. Точно, ни с того ни с сего, наш гость стал громко сморкаться прямо на пол. Я прикусила губу, немного растерялась, это уже было на пределе, но сдержала себя и сделала вид, что ничего не произошло. Выпил Толя еще пару рюмок и говорит: «Ну ладно, пока я не пьяный, давай я буду тебя рисовать. У тебя есть краски и картон?» Надо сказать, Краснопевцев меня предупредил, чтобы я все такое для сеанса приготовила, потому что у Зверева нет никаких рисовальных причиндалов. «Конечно, — говорю, — все приготовила для тебя, Толенька». «Я решил тебя написать. Ты хороший человек», — сказал Зверев. Усадив меня на диван, сам сел на стул напротив, картон прислонил к спинке стула так, чтобы на него падал из окна хоть какой-то свет, и начал малевать. Чем только он не малевал, то тюбиком от краски, то пальцем, то окурком, а сам все дымит и дымит, и что-то все подмазывает, подкрашивает, подмалевывает. Примерно полчаса Толя колдовал над портретом, потом вдруг швырнул в сторону подсобный материал и говорит: «Все готово. Посмотри, в твоем портрете нет ничего черного, ни одного черного мазка, потому что в тебе нет ничего черного. Я это чувствую». Сказать честно, я была поражена, удивлена, шокирована. Его слова мне очень польстили. Потом он добавил: «Ты извини, я тебя немного чукчей сделал, но ты добрый человек. Вот видишь, здесь красный цвет, здесь желтый, белый. Присмотрись. Одна половинка лица у тебя с хитринкой на уме, вторая открытая, яркая, добрая. Да ты сама все понимаешь, какая ты есть». В эту минуту в прихожую вошел Валерий. «Это мой муж, Валерьян Сергеевич». «Ну и хорошо. Давай я и хозяина напишу. Он тоже вроде неплохой человек». И Валерий сходу начал ему позировать. Но этот портрет совсем другой. «Смотри, Феликс. Весь рисунок — сплошное черное пятно». Нет, неплохого человека хотел отразить на портрете художник. Он предчувствовал трагическое будущее своей модели. Через несколько лет мой дорогой Валерий умрет от рака. Кстати, памятный для меня сеанс рисования художника Зверева закончился тем, что, допив до дна заново наполненный водкой графинчик, мэтр свалился прямо в прихожей и, проспав до утра беспробудным сном, не простившись, то ли по-английски, то ли по-зверевски, покинул нашу квартиру. 2005-2010 годы. Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.